Ляля спросила: «Зачем ты приходил сегодня пьяный?» «Куда приходил?» «Мне сказал Боб. Пришел, говорит, твой пьяный в Драбадан. Стал требовать обсуждения пьес. Про какую-то справку. А у Боба, ты же знаешь, ужасные неприятности?» Ребров махнул рукой. «Знает. Говорить обо всем этом не было сил. Сказал единственное. Смолянову передай привет». Легли спать, и Ребров рассказал, что ходил сегодня к старому дому на бульваре. Добашиловская жизнь Реброва волновала Лялю. Она любила его расспрашивать про отца, про времена, когда Ребров был совсем маленький. Они-то познакомились в 7-м классе. И сейчас лежала, притихнув, и слушала. Ребров рассказывал, как когда-то давно, году в 33-м, отец купил 2 детских соломенных креслица и приделал их к багажникам велосипедов, к своему и к мамину. И по воскресеньям вчетвером ездили кататься. Ребров и Володька сидели в креслах на багажниках. Где-то есть такая фотография, надо поискать. Лялина рука коснулась в темноте его лба, волос, стала гладить. Он взял эту руку, прижал к губам. Сказал, что сегодня один человек предложил работу в школе для взрослых, преподавать историю. Можно еще пойти завклубом в Первомайский район. Ляля молча гладила его лицо. Он сказал, что есть другое предложение. Отнести обе пьесы к кому-то, кто имеет связи, может помочь. Там, вероятно, придется брать соавторы. Но ведь лучше, чем так, без движения. Хотя противно. Ляля шепнула: «Ну и не надо!» Стала целовать его. «Не надо, мой милый! Не надо, родной мой! Не думай ни о чем! Все будет у нас хорошо! Справку достанем, будешь работать спокойно, добьешься всего, ведь ты талантливый! Не надо, не надо, не раскисай! Что за дурак тебе предложил завклубом?» Он лежал не шевелясь, слушая, впитывая в самое сердце ее бормотание. Сладкий шепот, обволакивающий, как эфир. «Ты знаешь, что мне кажется? Что я... Ты понял? Мне кажется, да. Я хочу оставить». Забилось в груди, силы возвращались. Радость, испуг, все вместе, слитно. Столько же счастья, сколько и несчастья. Вот все, что необходимо. И это родное, теплое, и есть единственное доказательство – существую. Тут, как бывает во сне, возникла истина, показавшаяся ясной и старой. Как же люди не догадываются? Почему не поймут? Ведь это же поразительная очевидность. И я существую. Существую вопреки вам всем. Думал он с бурной и злобной нежностью, не ощущая ничего, кроме вкуса любви на губах и великого прилива сил. Днем около 11 пришли 2 с телефонного узла и стали смотреть, откуда и как тянуть в дом воздушку. Никто их не вызывал. Все думали, ошибка, но рабочие показали наряд, на котором значилась фамилия Телепневой Л.П. и стояла подпись начальника узла. Тогда Ляля сообразила и сказала: «А, я знаю, что это». Но было видно, что смущена и как будто не очень рада. Ребров потребовал отчета. Ляля сказала, что о телефоне давно хлопочет дирекция театра. Им самим неудобно. Часто приходится гонять машину только для того, чтобы что-то сообщить. Но ничего не клеилось, кабеля поблизости нет. Воздушка вещь дорогая. И вот, должно быть, в дело вступил Смолянов. У Смолянова связи и в этой области. Ирина Игнатьевна радостно восклицала: «Какая прелесть, Лялечка! Большое, большое ему спасибо. Передай Николаю Демьяновичу, что он душка, молодец». «Мама, я не хочу одалживаться». «Ляля, какие глупости, при чем тут одалживаться? У всех наших родных, у всех знакомых 100 лет телефоны, одни мы как в деревне». Что-то в этой суете, внезапности, Лялиной нерадости и чересчур горячем тещином ликовании было такое, от чего Ребров насторожился. Ведь, черт возьми, телефон – это вещь. У него никогда в жизни не было телефона, ни на Сретенке, ни на Башиловке. Но как-то странно Ляля смутилась, будто споткнулась на ровном месте. Пришла машина, Ляля уехала, а теща через час уже звонила дяде Коле, тете Жене, дяде Мише, всей ораве родственников, сообщала номер телефона и последние сведения про Петра Александровича. Через неделю старика обещали выписать. Ребров шел от метро домой, спустя 2 дня после того, как возник телефон. И, приближаясь к желтому дачному заборчику, увидел нечто, первую секунду его изумившее. У ворот соседнего участка стояли милиционер Куртов и Канунов в черном длинном пальто. Канунов встал в полоборота, сделал вид, что не заметил Реброва. И Ребров сделал вид, что не узнал, хотя прошел рядом, почти коснулся плечом. Чувство было невыносимо гадостное, и от неожиданности слабость в ногах. Приятного мало узнавать, что кто-то под тебя упорно роет. Ты живешь, а чье-то рыло работает. «Ну все», — подумал Ребров, подходя к своей калитке и рассмеялся. Оглянувшись, увидел, что милиционер и Канунов на него смотрят. Планета Смолянова, 4 года круто набиравшая высоту, вдруг заметила ход. Собственно, ничего страшного в делах не произошло, никаких катастроф. Но темп снизился. Это могло быть дурным знаком. Как Николай Демьянович себя не уговаривал в том, что даже самая лучшая команда, например, ЦДК, и то иногда теряет очки. Нельзя же нигде не ошибаться и не нести урона ни в чем. Терпения не было и мудрости не хватало. Вместо того, чтобы хладнокровно двигаться дальше, не реагировать на стоны и оскорбления, он, не выдержав характер, ввязался в прямой скандал. Где-то на ходу, на лестнице, стал отвечать на крики и грубости старика. Угрожал, тряс на него пальцем. Бывшего завлита Моревина обозвал двурушником и, как дуралей, полностью раскрылся. Оно понятно, ведь как раз в январе случились тяжелые неприятности. В Саратове мать разбил паралич, отнялись ноги и речь. И неизвестно было, как поступить с девочкой, куда ее пристроить. Пока что нанял для нее старушонку, соседку. А спустя 10 дней Марта выкинула номер. Хотела из окна прыгнуть из новой квартиры на 6-м этаже. Фрося, своячница, увидела, поймала на подоконнике. Это уже 2-й раз. Первый раз было в октябре, на старой квартире. Пришлось, конечно, заявить. Отвезли в Кащенко. Николай Демьянович никому не рассказывал, особенно в театре. Зачем? Никого не разжалобишь, а навредить могут. Настроение от всего этого было хуже некуда. Людмила 2-ю неделю избегала Николая Демьяновича. Встречались в театре, сухо кивнет в ответ на «здравствуй» и мимо. Николай Демьянович и сам в иные минуты подумывал о том, чтобы завязать. А ну ее к Богу в рай с ее обидами! В точности не знал, но догадывался. Видно, решила, что он ее Александру Васильевичу подсватывал. Верно, Александр Васильевич просил, даже требовал, и отказать было никак невозможно. Но знала бы она, дура, как он страдал из-за нее, какие кошмары представлял в своем воображении, и как уповал на ее независимый нрав, столько раз его зливший. Ведь он в ту ночь глаз не сомкнул. Ни минуты сна не было, бред мучил, галлюцинации. То Александр Васильевич мерещился, будто на него кулаком стучит и глазами сверлит по-своему. То Людмилу представлял в невыносимом виде с тем вместе, и Николаю Демьяновичу язык показывает. И все же верил всем сердцем, всеми печенками, селезенками. Нет, нет, ни за что. Убежден был железно, 1000 рублей поставил бы против рубля за то, что Александру Васильевичу ничего не обломится. Не, боже мой, никогда. Не тот случай. Когда Александр Васильевич позвонил на утро, сердито что-то басил, ничего не понять. Только ясно, что злой как черт. Николай Демьянович от радости даже подпрыгнул у телефона. «Ах ты, бедняга мой, изжога, говоришь, одышка, соболезную!» Бормотал сочувственно, а сам, глядя в зеркало, строил веселые рожи.